Если она скончается, приказываю тебе немедленно скакать галопом в Париж, явиться прямо к его высочеству Валуа и сообщить ему первому эту весть. Слышишь? К его высочеству Карлу Валуа. Постарайся на сей раз не ошибиться адресом. Не вздумай болтать лишнего. И особенно не старайся раздумывать. От тебя этого не требуется. И помни, что твой Мариньи заключен в тюрьму, и что на виселице рядом с ним вполне найдется местечко и для тебя. Над Анделисским лесом серо-розовой полосой вставала заря, и на фоне ее четко вырисовывались верхушки деревьев. Внизу, у подножия скалы, где возвышалось шато Гайяр, слабо поблескивала гладь реки. Спускаясь с крутого откоса, Робер Артуа с удовольствием ощутил мерное движение лошади, ее холки, ее теплых трепещущих боков, крепко зажатых его сапогами. Он с наслаждением вдохнул свежий утренний воздух. «Хорошо все-таки быть живым», — пробормотал он. «Да, ваша светлость, еще как хорошо», — ответил Лорме. «А денек-то какой нынче будет? Солнечный, светлый». Глава 5. Утро казни. Как ни узко было окошко, все же через перекрещенные толстые прутья решетки, вмурованные в каменную кладку, Мариньи мог видеть небо, похожее на шелковистую ткань, все в россыпи апрельских звезд. Спать ему не хотелось. С жадностью ловил он шумы Парижа, как будто лишь одни они служили свидетельством того, что он еще жив. Но Париж ночью скуп на звуки. Только изредка раздастся крик ночной стражи, загудит в соседнем монастыре колокол, прогрохочет по мостовой крестьянская повозка, направляющаяся на рынок с грузом овощей. Он, Мариньи, расширил улицы этого города, приукрасил его здания, усмирял его в дни волнений. И город этот, где лихорадочно бился пульс всего королевства, этот город, бывший в течение 16 лет средоточием всех его мыслей и забот, в последние 2 недели стал ему ненавистен. Как может быть ненавистно только живое существо. Неприязнь эта родилась в то самое утро, когда Карл Валуа, испугавшись, как бы Мариньи, до сих пор остававшийся комендантом Лувра, не нашел себе там сообщников, решил перевести коадьютора в башню Тампля. И вот верхом на коне, в окружении стражей и лучников, Мариньи пересек почти всю столицу. И тут-то, во время этого переезда, внезапно обнаружил, что толпа, в течение долгих лет гнувшая спину при его появлении, ненавидит его. Оскорбления, летевшие ему вслед, радостные выкрики на всем протяжении пути, судорожно сжатые кулаки, насмешки, хохот и угрозы были для него крушением куда более страшным, нежели сам арест. Когда человек долгое время стоит у кормила власти, когда он привыкает к мысли, что действует ради общего блага, когда он слишком хорошо знает, как дорого ему это обошлось, И когда он вдруг замечает, что никто его не любил, не понимал,